уничтожить? Ответ пришел уже тогда. Тот, кто начал уничтожение людей, пусть даже преступных, и повинных в чудовищных убийствах, сам неизбежно станет зверем. Бедные звери, с кем мы их сравниваем? Он не сможет остановиться, потому что на этом пути остановки нет. Раз человек поставил себя над людьми и захватил право распоряжаться жизнью и смертью, он уже не властен над собой. Если построен аппарат уничтожения, человек неизбежно потеряет власть и над ним. Машина будет работать, пока не развалится от пресыщения. Под конец она работает вяло, как сейчас у нас, но сущность ее действий остается той же. Говорят, перед концом она будет переведена на грозную мощь. В ней заложена программа уничтожения, и она выполнит ее до конца. Все это я смутно понимала всегда, но выявилось оно с полной отчетливостью, как знание, в первые дни моего одиночества, когда надо мной издевался писатель-генерал по фамилии Костырев. Его вселил к нам в квартиру Ставский, дав гарантию, что он уедет, когда понадобится вторая комната, то есть по возвращении Мандельштама. Я получила временную прописку на 1 или 2 месяца в проходной комнате у моей матери. А он, шествуя в свою, произносил: «В Биробиджан этих стерв!» В конце концов он выбросил меня на улицу, не дав дожить срока, через особую комнатку в милиции, где сидит представитель органов. В те годы у нас еще не было официального антисемитизма, но Костырев, связанный с 2 передовыми отрядами, литературой и органами порядка, шел впереди прогресса. Он был гнусен, но еще гнуснее была его унылая жена. Неужели у них такая же дочь? Тупая, смрадная убийца. Она казалась самым обыкновенным ребенком, и мне любопытно, в гены ли вложена преступность, или она развивается воспитанием. Супруги Костыревы рылись во всех углах в поисках бумаг Мандельштама. Они нашли за ванной список стихов Мандельштама. «В меня вошла такая сила, как выражалась Ахматова, что я отняла список, и генерал не посмел пикнуть». Думаю, это случилось потому, что я смотрела ему прямо в глаза. Этого они не выдерживают. Как почти всем женщинам в моем положении, мне однажды ночью представилось, что нашлись и у меня защитники. Они явились в дом, навели порядок и, может, даже увели Костырева из украденной им квартиры. И тут же, в ту же секунду, я поняла, что не хочу иметь своих фашистов. Пусть лучше все эти негодяи умирают на собственных дачах, проживая пенсии, достойные палачей, чем мне иметь в своем распоряжении отряд палачей для расправы с ними. Я не хочу уподобляться им. Я отказываюсь от защитников, если бы они каким-нибудь чудом возникли и предложили мне свои услуги. Такого искушения, надо сказать, у меня не было и быть не могло. Я отказываюсь от умозрительных защитников. Боюсь, что такое отношение к жизни называется непротивлением злу. Если так, я непротивленка. Хотя предпочла бы, чтобы это называлось как-нибудь иначе. Все пережитое нами – соблазн века и грозит всем, кто еще не переболел болезнью силы и кровавой расправы. Месть и зависть – основные движущие силы. Нашим опытом нельзя пренебрегать.